Пилот должен обратиться к командиру. Я-то на его месте наверняка бы так и сделал. Первоначальную программу мы уже не могли осуществить во всех деталях. Я думал, что Кальдер, раз уж командир предоставил ему инициативу, попробует запустить третий зонд на большой дистанции, то есть не очень приближаясь к кольцу. Правда, при этом уменьшались шансы на успех. Но это было возможно, а вместе с тем безопасным. И действительно, на малой скорости Кальдер приказал мне повторно рассчитать курс для спутника, наводимого импульсами с расстояния порядка 1000-1200 километров. Желая ему помочь, я начал рассчитывать этот курс. Оказывалось, что величина получается примерно такого же порядка, как вся ширина щели Кассини. Следовательно, было 50 шансов из 100 за то, что зонд, вместо того, чтобы выйти на орбиту контроля, пойдет либо к планете, либо наружу и разобьется о кольцо. Я сообщил Кальдеру эти результаты за неимением лучших. Ознакомился ли командир с результатами ваших вычислений? Он должен был их видеть, потому что цифры появлялись на индикаторе, который находился как раз над нашими пультами. Мы шли на малой тяге, и мне показалось, что Кальдер не может решить, что же делать. Он действительно зашел в тупик. Если бы он теперь отступил, это означало бы, что он ошибся в расчетах, что интуиция его подвела. Пока он не повернул к планете, ему еще можно было делать вид, что он считает риск слишком большим и неоправданным. Но Кальдер уже продемонстрировал, что корабль управляем, несмотря на изменившуюся динамическую характеристику тяги. А кроме того, хоть он этого и не сказал, из последующих его маневров ясно было, что он все же попробует вывести зонд на орбиту. Мы шли на сближение, и я полагал, что он пытается несколько улучшить наши шансы, ведь они увеличивались с уменьшением расстояния. Но если б он этого добивался, то ему следовало уже начинать торможение, а он, наоборот, увеличил тягу. Только когда Кальдер это сделал, только в этот момент я подумал, что он собирается сделать нечто совсем иное, а раньше мне это и в голову не приходило. Впрочем, это моментально поняли все. Вы утверждаете, что все члены команды осознали серьезность положения? Да. Сзади меня кто-то, сидевший у бакборта, в момент ускорения произнес: «Жизнь была прекрасна». Кто это сказал? Этого я не знаю. Может, инженер, а может, электронщик. Я не обратил внимания. Все это происходило в какие-то доли секунды. Кальдер включил сигнал максимума и дал сильную тягу, держа курс на пересечение с кольцом. Ясно было, что он хочет провести Голиаф через самый центр щели Кассини и по дороге потерять третий зонд, используя прием спугнутой птицы. Что это за прием? Так его иногда называют. Корабль теряет зонд, вроде как вспугнутая птица теряет яйцо. Но командир запретил ему это. Командиру запретил? Он отдал такой приказ? Так точно. Обвинение протестует. Свидетель искажает факты. Командир не отдавал такого приказа. Но командир действительно пытался отдать такой приказ, только не успел его полностью произнести. Кальдер, правда, дал предостережение о максимуме тяги, но всего за миг до начала маневра. Когда вспыхнул красный сигнал, командир ему крикнул, а он в тот же миг пошел на полную мощность. Под таким прессом свыше 14G уже невозможно произнести ни звука. Похоже, что Кальдер сознательно хотел зажать ему рот. Я не утверждаю, что он действительно этого хотел, но так оно выглядело. Нас сразу придавило так, что я совершенно ослеп, поэтому командир только успел крикнуть. Обвинение заявляет протест против формулировок, применяемых свидетелем. Вопреки собственной оговорке, свидетель старается нам внушить, будто пилот Кальдор с заранее обдуманным намерением и злым умыслом пытался воспрепятствовать командиру корабля в отдаче приказа. Ничего подобного я не говорил. Лишаю свидетеля слова. Трибунал принимает протест обвинения. Вычеркните из протокола слова свидетеля, начиная с фразы «Похоже, что Кальдор сознательно хотел зажать ему рот». Свидетель. Будьте любезны, воздержаться от комментариев и точно повторить то, что в действительности сказал командир. Ну, как я уже говорил, командир, собственно, не успел полностью сформулировать свой приказ, но смысл его был очевиден. Он запретил Кальдору входить в щель Кассини. Обвинение протестует. Для фактической стороны дела имеет значение не то, что хотел сказать обвиняемый Пиркс, а лишь то, что он в действительности сказал. Трибунал принимает протест. Прошу свидетеля ограничиться тем, что было сказано в рулевой рубке. Было сказано достаточно, чтобы любой человек, являющийся профессиональным космонавтом, понял, что командир запрещает пилоту входить в щель Кассини. Свидетель, повторите эти слова. Трибунал сам решит, каков был их подлинный смысл. Я не помню самих слов, помню только их смысл. Командир крикнул что-то вроде «Не иди сквозь кольцо!» Или, может быть, «Не насквозь!» И дальше он уже говорить не мог. Однако, ранее вы утверждали, что командир не произнес законченной фразы, а процитированные сейчас слова «Не иди сквозь кольцо!» составляют законченную фразу. Если б в этом зале возник пожар, и я бы крикнул «Горит!» Это не была бы законченная фраза, поскольку в ней не сказано, что горит и где горит, но это было бы вполне понятным предостережением. Обвинение протестует. Прошу трибунал призвать свидетеля к порядку. Трибунал делает свидетелю замечание. В обязанности свидетеля не входит забавлять трибунал притчами и анекдотами. Прошу ограничиться фактической информацией о том, что происходило на борту. Слушай. На борту происходило то, что командир возгласом запретил пилоту вводить корабль в щель. Обвинение протестует. Показания свидетеля тенденциозно искажают факты. Трибунал стремится быть снисходительным. Свидетель, вы должны понять, что целью судебного разбирательства является установление реальных фактов. Можете ли вы процитировать отрывок фразы, который произнес командир? Мы находились уже под большим ускорением. У меня наступил блэкаут. Я ничего не видел, но слышал возглас командира. Слова не были различимы, однако я понял, о чем шла речь. Тем более это предупреждение должен был слышать пилот, ведь он находился еще ближе к командиру, чем я. Защита просит повторно заслушать регистрирующие ленты из рулевой рубки, ту часть, которая относится к возгласу командира. Трибунал отклоняет просьбу защиты. Ленты уже были прослушаны, и было установлено, что степень искажения голоса дает возможность идентифицировать личность говорившего, но не позволяет установить содержание возгласа. По этому спорному вопросу трибунал примет особое решение. Прошу свидетеля рассказать, что произошло после возгласа командира. Когда ко мне вернулось зрение, мы шли на перерез кольцу. Датчики ускорения показывали 2G. Скорость была гиперболической. Командир закричал, «Кальдор, ты не выполнил приказа! Я запретил тебе входить в Кассини!» А Кальдор тотчас ответил, «Я этого не слыхал, командир!» Однако же командир не приказал ему немедленно затормозить или повернуть. Это было невозможно. Мы шли на гиперболической порядка 80 км в секунду. Не могло быть и речи о том, чтобы погасить такой разгон, не переходя гравитационного барьера. Что вы называете гравитационным барьером? Постоянное положительное или отрицательное ускорение в порядке 20-22 гравитационных единиц. С каждой секундой полета сквозь кольцо требовалась все большая обратная тяга, чтобы затормозить. Сначала, видимо, около 50G, а потом, может, и 100. При таком торможении мы все погибли бы. Точнее, все люди на борту погибли бы. Технически корабль может развивать ускорение такого порядка. Да, может. Но только если сорвать предохранители. Голиаф располагает атомным двигателем, который в максимуме рассчитан на тягу порядка 10 000 тонн. Прошу продолжать показания. «Ты хочешь уничтожить корабль?» — спросил командир вполне спокойным тоном. «Мы пройдем сквозь Кассини, и я заторможу на той стороне», — ответил Кальдер также спокойно. Не успел еще окончиться этот разговор, как мы вошли в боковое вращение. Видимо, в результате внезапного скачка ускорения, с которого Кальдер начал прохождение щели, положение зонда в катапульте изменилось каким-то образом. И хотя боковой момент уменьшился, но поток газов шел теперь по касательной к корпусу. Так что весь корабль вертелся как волчок по продольной оси. Сначала вращение было довольно медленное, но с каждой секундой ускорялось. Это было началом катастрофы. Кальдер невольно вызвал ее тем, что очень резко увеличил ускорение. Объясните трибуналу, почему, по вашему мнению, Кальдер увеличил ускорение? Обвинение заявляет протест. Свидетель пристрастен и, несомненно, ответит, как он уже заявлял, что Кальдер пытался принудить командира к молчанию. Я вовсе этого не хотел сказать.